Часть первая. Акция устрашения. Глава первая. Из секретного доклада комиссии по переселениям. Адресовано Джону Уинстону Хаммеру, президенту Земного Альянса. Дата. 16 мая 2606 года. Сэр, в ответ на ваш запрос о положении дел с миграцией населения докладываем, что нами совместно с 7-м отделом военно-космического флота проведена детальная разведка звездных систем, находящихся в радиусе одного стандартного прыжка от границ Альянса. В результате обнаружено 19 пригодных для освоения планет. Посадка на поверхность не осуществлялась. Результаты аэрофотосъемок с позиций дальних орбит, а также данные сканирования электромагнитных диапазонов показали, что все обнаруженные планеты заселены, предположительно потомками членов экипажей колониальных транспортов первого рывка. Наличие спутников связи и метеорологического контроля на низких планетарных орбитах указанных миров и некоторые характерные признаки, обнаруженные при аэрофотосъемке, как то ночное освещение населенных пунктов, развитая инфраструктура дорог и так далее, позволяют прогнозировать высокий технический уровень развития обнаруженных колоний. Особенно приходится выделить три мира. Из данных радиоперехватов и телепередач установлены их названия. Это планеты Дабок, Элио и Рори. По последней планете имеется дополнительная информация относительно безвоздушного спутника Стеллар, на котором обнаружены признаки герметичных подземных поселений. 9 июня 2607 года по летосчислению Земли. Планета Дабок. Раннее утро. Вывеска на фасаде здания гласила «Национальный музей истории Дабога». Чтобы попасть ко входу в одноэтажную приземистую постройку, которая издали казалась всего лишь вросшей в землю макушкой чего-то большего, скрытого от посторонних глаз в толще переплетенной корнями почвы, нужно было миновать высокий бетонный забор с неуклюжими охранными вышками по углам периметра, пройти по аллее набережниц, такое название получили мутировавшие на Дабоге земные ивы, и только тогда окажешься перед тяжелыми, клепанными створами ворот, расположенных в конце аллеи. Это, собственно, и был вход в Национальный музей истории Дабога. Этим утром первая группа посетителей появилась сразу после 9 часов. Небо было безоблачным, воздух звонким и ясным. Голоса ребят раздавались в тиши аллеи неестественно громко. Возглавлявшая группу учительница остановила детей перед угрюмыми, бронированными створами древних ворот. «Ребята!» Она подняла руку, требуя внимания. «Сейчас мы войдем в музей. Это будет вашим первым уроком истории. Здесь, в этом здании, все сохранено в том виде, каким оно было на заре освоения планеты. Тут вам покажут Дабог, каким его увидели наши далекие предки 400 лет назад. А теперь пойдемте». Преподаватель, молодая, можно даже сказать юная, стройная девушка лет 18-19, не колеблясь, нажала кнопку, прятавшуюся в углублении стены сбоку от ворот. Очевидно, что она уже не в первый раз приводила сюда группы учеников начальных классов, только приступающих к изучению курса истории и экзобиологии родной планеты. Для нее это была серьезная, увлекательная практика после окончания высшего учебного заведения. Дарья Дмитриевна Кречетова, вчерашняя выпускница Государственного университета Дабога, поправила выбившуюся из-за уха прядку волос и улыбнулась кому-то из ребят. Огромные массивные створы ворот дрогнули и начали открываться, медленно расползаясь в стороны. Дети, которые, несмотря на присутствие учителя, возбужденно перешептывались между собой, невольно притихли, глядя на движение двух многотонных плит. Помещение, которое открылось за ними, выглядело достаточно тесным. «А мы поместимся там?» – забеспокоился кто-то из ребят. «Не волнуйся, поместимся», – мягко успокоила его Даша, делая шаг вперед и подавая тем самым пример остальным. Класс вслед за ней послушно потянулся внутрь квадратного тамбура. Когда все вошли, тесно обступив единственного взрослого, ворота дрогнули и начали также медленно смыкаться, отсекая солнечный свет. Это оказалось и любопытно, и жутковато одновременно. Кто-то из девочек взвизгнул. Учительница улыбнулась, успокаивая детей. «Сейчас мы с вами находимся в так называемом шлюзе, переходной камере, расположенной между внешним миром и внутренними помещениями бункера», – объяснила она притихшей детворе. «Несколько веков назад атмосфера нашей планеты, хоть и содержала в себе достаточно кислорода для дыхания, но была опасна для человека из-за множества чуждых нам микроорганизмов. Поэтому наружу приходилось выходить в защитных костюмах и герметичных шлемах. Здесь, в этой камере, вернувшихся с поверхности людей, ждала процедура дезинфекции». Словно в подтверждение ее слов, под потолком вспыхнул резкий неприятно голубой свет ультрафиолетовых ламп, а из крошечных отверстий в стенах потянуло горячим, сухим, пахнущим медикаментами воздухом. Ребята стояли, тесно прижавшись друг к другу, заинтригованные, озадаченные и немного испуганные. Все это было так не похоже на их родной Дабок. Неужели когда-то давно теплая, приветливая планета действительно была настолько враждебна к их предкам, что тем приходилось прятаться под землей, за оболочками из бетона и стали? Трудно представить, чтобы выйти на улицу, нужно было надевать громоздкий скафандр со шлемом, совсем как в космосе. Потоки неприятно пахнущего воздуха наконец иссякли, и внутренние створы шлюза принялись открываться так же медленно и неторопливо, как это делали наружные. За расползающимися в стороны массивными плитами открылся длинный, тускло освещенный коридор с голыми бетонными стенами, от которых, казалось, исходил холод. Кто-то из ребят не выдержал и поежился. «Да, ребята, история Дабога начиналась именно так», произнесла Дарья Дмитриевна, делая шаг в коридор. Когда колониальный транспорт «Беглец» совершил посадку на поверхность планеты, его приборы показали, что люди не могут дышать местным воздухом, хотя он и содержал 35% свободного кислорода. Планету нужно было преображать, приспосабливать к привычному для людей метаболизму. Но как это было сделано? Никто из ребят не решился ответить на заданный вопрос. Впрочем, их молчание было вполне закономерно и ничуть не расстроило молодую учительницу. Чтобы выжить первые годы после посадки, нашим с вами далеким предкам пришлось построить под поверхностью планеты систему бункеров, объяснила она жестом, обратив внимание детей на холодные серые стены вокруг. Сначала на поверхность планеты высадились машины. Они принялись рыть первые убежища. А 300 тысяч человек в это время продолжали спать на борту колониального транспорта. Все они были погружены в так называемый криогенный сон. О нем вы узнаете позже, на уроках биологии человека. Она обвела взглядом столпившихся в тесном и мрачном коридоре бункера учеников и продолжила. Первые годы освоения полны трагизма, непреодолимых, казалось бы, трудностей и самоотверженности тех людей, которые по мере постройки все новых и новых убежищ будили автоматы. Тяжелая планетарная техника, помимо организации новых подземных поселений, постепенно соединяла уже оборудованные бункеры сетью тоннелей. Люди, прожившие несколько лет в изоляции друг от друга, наконец получили возможность общаться не только через экраны компьютеров и средства телефонной связи, но и лично. Собравшись вместе, они сравнили результаты биологических исследований, полученных из разных точек на поверхности Дабога, и решили, что должны полностью видоизменить лик негостеприимной планеты, для того, чтобы их потомки смогли вернуться к привычному, естественному для человека существованию. В этом месте своего отрепетированного на предварительных занятиях доклада молодая учительница почувствовала, что сама волнуется не меньше, чем окружившие ее ребята. «А сейчас мы пройдем по коридору и попадем в зал, где вы увидите Дабог таким, как он представился нашим далеким предкам. Прошу вас, дети, не пугайтесь, стойте рядом со мной и смотрите. Никакой опасности нет, потому как все, что вы увидите, это лишь имитация, искусно сделанные муляжи, управляемые компьютером». С этими словами она пошла вперед, увлекая за собой притихшую стайку учеников. В конце коридора начали медленно открываться еще одни ворота и... Великий Боже, что за ними творилось?